Не печаль в моих глазах, не тоска, а досада на внезапную грусть. Ну и пусть ты далека-далека, ну и пусть я одинок, ну и пусть не расходится холодный туман. По-осеннему нахмурился день, может, не было любви, был обман. Но зачем же распустилась сирень? Ах, зачем в этот призрачный час, в этот тихий и сумрачный день? Январем запорожила нас белоснежно хмельная сирень. Надо мной зашелестели кусты молодой шелковистой листвой, и пьянят меня шальные цветы этой свежестью сирени хмельной. Но растаяла, как лед по весне, твоя легкая прозрачная тень. Неужели это было во сне? Но зачем же распустилась сирень? А зачем в этот призрачный час, в этот тихий и сумрачный день, январем запорожила нас белоснежно-хмельная сирень? А зачем в этот призрачный час, в этот тихий и сумрачный день, январем запорожила нас белоснежно-хмельная сирень? Не печаль в моих глазах, не тоска, а досада на внезапную грусть. Ну и пусть ты далека-далека, ну и пусть я одинок, ну и пусть не расходится холодный туман. По-осеннему нахмурился день, может, не было любви, был обман. Но зачем же распустилась сирень? Ах, зачем?